Привет! Вы держите в руках, вернее, засунули в ваш магнитофон первую часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это первая из четырех возможных частей. Все остальное, что вы увидите в продаже, это пиратская подделка. Желаю вам приятно провести время, общаясь со мной. Дамы и господа, леди и джентльмены, сэры, срихи, мальчики, девочки, здравствуйте. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не так, как вы вначале об этом подумали. Сегодня мы с вами будем рассказывать анекдоты, надеюсь, лучшие анекдоты из тех, которые знаю я и которые слышали вы. Но этих поменьше. Это была первая шутка. Да. Итак, мужик купил петуха. Ну, в первый день петух выебал всех курей. На второй день выебал всех уток, гусынь, индюшек. Мужик смотрит на такие чудеса и думает, помрет петушок, не бережет себя. На следующий день выходит во двор, смотрит, тот валяется в луже, вокруг него собираются вороны. Он подходит к петуху и говорит, ну чё ж ты, бля, молодо, зелено, нужно было экономить силы. Петух открывает один глаз и говорит, сука, бля, ворон спугнешь, тебя выебу. У мужика петух стал старый, перестал топтать курей. Он покупает одного петуха, тот какой-то тоже немощный, второго покупает, тоже чахлый. Купил третьего, вроде молодой петух, бодрый, тот в курятник заскочил и давай топтать куры одну за одной, одну за одной. К нему подходит старый петух и говорит, ну что ты выебываешься, мальчик, ты еще молодой. Он говорит, молодой, но, блядь, сильный. Ну, говорит, да, блядь, сильный, блядь. Ну, догонишь меня, давай, уступлю тебе свое место. Он говорит, побежали. Старый бежит, за ним молодой. Мужик смотрит и говорит, блядь, и с этим не повезло. Вот, блядь, какой-то пидорас оказался. В застойные времена в кулинарии лежат курицы. Два, так сказать, отдела. В одном лежат наши курицы, в другом заграничные. Вот. Заграничная смотрит на нашу и говорит, ну какая-то ты вся мерзкая и синенькая, волоски с тебя торчат, просто смотреть противно. Русская говорит, зато я умерла своей смертью. Петух приехал из деревни к своему городскому собрату и говорит, слушай, пойдем кур, бля, топтать. Он говорит, да стоит ли, тут же жизнь такая размеренная. Он говорит, ну, бля, пойдем спиздим зерна, поклюем. Стоит ли? Может, пойдем в кулинарию на голых баб посмотрим? Сидят два бегемотика и вяжут шапочки. Мимо плывет крокодил и говорит, ребята, не подскажете, Африка в какой стране? Один говорит, налево. Крокодил уплывает. Второй бегемот обращается к первому и говорит, слушай, ну нахуя ж ты ему спиздил-то, Африка-то направо. Он говорит, а нахуя ты мне вчера шапочку распустил? Сидят наркоманы на берегу реки, тянут косячок. Подъезжает джип и говорит, ребята, где здесь брод? Один говорит, вон здесь. Джип съезжает с берега и по воде, раз, утонул. Новый русский еле-еле выплыл, подбегает и говорит, суки, вы что напиздели нам? Он говорит, не знаем, вот полчаса до вас тут утки переходили речку вброд, им было по пояс. Сидят два наркомана, смотрят, идет мужик с таксой. Один говорит, смотри, какая интересная собачка, ножки коротенькие. Второй говорит, да ладно, по-моему, до земли достают. В Австралию приехала группа российских туристов. Им предлагают купить сувениры. И вот лежит бумажник, два бумажника по разным ценам из крокодила. Один стоит $100, другой $1000. Одна женщина не выдержала и спрашивает, скажите, пожалуйста, ну в чем же разница? А? Ну два совершенно идентичных бумажника. Один $100, другой $1000. Продавец говорит, видите ли, мэм, один сделан из кожи крокодила, а другой из кожи члена крокодила. И при легком поглаживании превращается в элегантный чемодан. Товарищ милиционер, по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, хуй бы я здесь стоял бы.